«Так барон жив?» — первое, что спросил секретарь, добравшись до Дениса. Как неплохо ему было, слова Катрана он все-таки расслышал. «Жив, успокойся, жив!» Рикошетом слегка зацепило. Рикошет, правда, был увесистый. До сих пор не пойму, чем они чучело медведя набили. «Ладно, об этом потом. Ты, Алекс, не расслабляйся. Допрос я начну с тебя», — тоном прокурора произнес Денис. «Это кто?» — ткнул он пальцем в Пьера. «Кучер». «А то, что он оборотень, ты знал?» «Знал. Я для того и взял его в кучера, чтобы по-быстрому...» Алекс заткнулся. «Что по-быстрому? В глаза мне смотреть. Что ты от него хотел?» «Так он же в кабана превращается. Ну?» «Ну, он и обещал меня натренировать. Оборотня ж только серебряные пули возьмут. А я обычными зарядами стреляю. Ему это не страшно. Надоело, понимаешь, мазать». «Понятно», — протянул Денис и повернулся к кучеру. «Тренировка — это хорошо. Это полезно. Форму поддерживать надо. Но за каким чертом ты сегодня в кабана перекинулся?» — набросился он на Пьера. «Так я это...» — дыхнул на парня крутым перегаром кучер, которого опять начал развозить по старым дрожжам. «Просыпаюсь, колесо, а за ним лес. Ну, я и подумал, что хозяин уже на точку вышел. Пора изображать мишень. Перекинулся, как положено, и...» «И пополз». «Пополз? Пополз. Я, понимаете, ваша светлость, так устал сегодня на работе. Бежать сил не было». «Ну, дурдом». «Ладно, с этим понятно», — махнул рукой на Алекса Денис. «Живую мишень себе нашел. Мастерство повышает. А тебе это за каким чертом надо?» «А у меня родня», — радостно изрекла живая мишень. «Я его для нее тренирую». «Что, эта сволочь обещала твою родню расстрелять?» — ахнул Денис. «Ну да. Правда, он об этом еще не знает. Я, понимаете, жениться собрался. А мои будущие тещи с тестем такие свиньи!» «Что?» — взвился Алекс. «Ты погоди, погоди», — тормознул его Денис, которому стало жутко интересно. «Почему свиньи?» «Так они тоже в кабанов превращаются». «Вот натренирую, и на дело пойдем», — доверительно сообщил стажеру захмелевший кучер. «Да че там? С его подозрительной трубой уже можно идти. Думаете, он мажет? Как бы не так. Как эту хрень к аркебузе приладил, точность обалденная стала». «Не понял», — насторожился Денис. «Ну, мы с ним первый раз поспорили. Он: попаду. Я: не попадешь». «И что?» «Попал», — удивленно сказал кучер. «С 200 метров попал. Я, конечно, оборотень. Меня, кроме серебра, ничем не возьмешь. Но ведь больно же». «Ну да», — посочувствовал оборотню Денис. «Опять же в глаз попасть можно». «В глаз? Вряд ли. У кабанов глаза маленькие, а вот яйца... Да за меня ж потом никто замуж не пойдет». «С этим трудно спорить. И что ты предпринял?» «А колено его трубу чуток поганул». «Помогло?» «Изи как! Теперь он ровно на 10 метров в сторону палит. Но так точно, что я его под медведей стал подводить. Расстояние рассчитаю, морду высуну, он бабах, медведь, брык». «А медведи тебе чем помешали?» «Понимаешь, это угодья моего будущего папы, в смысле тестя. На том медведе развелось, вот я и расчищаю территорию. Осталось только двое». «Медведи?» «Свиней, теща с тестем». «Ладно, допустим, свинячьи вопросы. А барон тебе чем помешал? За каким хреном ты его под Алекса подводил?» «А че, барон? Вы герб видели? Видел. Свинья она и есть свинья. Нафиг мне на моей территории конкуренты? Вечно гад в малиннике шарится. Нашел место, где нужду справлять. Я там медведей прикармливаю, а он, сволочь, территорию как пометит, так ни один мохнатый на километр не подходит. Тихие, всхлипывающие звуки заставили Дениса обернуться. Кетран, зажав ладошкой рот, каталась по траве, безуспешно пытаясь сдержать рвущийся наружу смех. «С кем я работаю?» — схватился за голову стажер. «Вокруг одни маньяки!» Денис грустно посмотрел на принцессу и решил не продолжать. Тайна покушений на барона фон Дендри была раскрыта. «Ну, и чего ты этим визитом добился?» Принцесса уже поработала над своим транслятором, и на ней теперь был более подходящий для походных условий зеленый охотничий камзол. «И чего мы вообще здесь выжидаем?» Девушка сидела рядом с вольготно развалившимся на травке Денисом. Юноша мечтательно смотрел на плывущие в небе облака, изредка поглядывая на Алекса, маскировавшего на вершине холма свою аркебузу. На этот раз она, разумеется, была не заряжена, так как использовать предполагалось только ее насадку, оптический прицел. «Отвечаю по пунктам», — начал излагать Денис. «Согласно пророчеству твоей Сивиллы, кто-то из окружения нашей Золушки...» «Кого-кого?» — не поняла принцесса. «Ангелики фон Дендри. Так как спать она предпочитает возле печки на зале, то в целях конспирации предлагаю дать ей погоняла Золушка. Пусть так она и проходит по сводкам нашего родного управления. Договорились?» «Договорились. Так вот, согласно пророчеству, кто-то из окружения Золушки...» «Окружение барона», — поправила стажера Кетран. «Золушка просто ключевая фигура в операции «Невеста для императора». «Еще раз перебьешь, отшлепаю, а я тебя уволю». «Ну и что дальше?» «А то, что мы теперь точно знаем, кто из окружения барона связан с темным мастером. Это его дражайшая супруга Ребекка фон Дендри. Обращает на себя внимание тот факт, что наша простушка Золушка занедужила сразу, как только ее папочка нашел ей вторую мамочку. По сообщениям моих агентов...» Денис опять покосился на секретаря. «До этого прискорбного события Ангелика фон Дендри была умница-разумница и писаная красавица. Тебе это ни о чем не говорит?» «Ясно дело, говорит. Вот ведь ведьма старая, околдовала девчонку». «Ну, для своего возраста Ребекка фон Дендри еще очень даже ничего. Фигуристая мадам», — возразил Денис. Затем, услышав недовольное сопение Катаран, поспешил переключиться на другую тему. «Подозрителен и тот факт, что в замке барона очень мало слуг. Мы у его стен такой дебош учинили, а никто даже не вышел разобраться, в чем дело. Это меня настораживает». «Чем настораживает?» — спросила Катран. «Всем. Любое дело может провалиться из-за недостатка информации, на которую опираешься при планировании операции.